Поплавок на поверхности воды застывал, но от легкого ветра то и дело шла зыбь по воде, и тогда красно-синий поплавок начинал, словно кривляясь, приплясывать. Сентябрьское солнце растворилось в воздухе, и лучи струились, перемежаясь с паутинками, висевшими в пространстве, поднимавшимися с травы, срывающимися с деревьев. Паукам они уже без надобности. Те расползались по укромным уголкам до весны, когда придет время снова плести свои сети. Тихонов сидел на раскладном стульчике, метрах в двух от Анатолия Павловича. Тот в смешной старой шляпе выглядел заправским рыбаком. Поплевывал на червяка, бормотал что-то. Поглядывая на него искоса, Сергей удивлялся, как сохранились эти залихватские повадки русского мальчишки у человека, проведшего большую часть жизни на Западе. И все-таки Сергей бы с большим удовольствием проводил время на своей даче, в тепло натопленном доме, с Надей и уже двумя детьми. У них родилась дочка Люся. Но Надя с младенцем не рискнула бы отправиться сейчас за город. Там нет городских удобств. И сентябрьская дача оставалась лишь в мечтах. С грибами в корзинке на крыльце, с гроздями рябины, сохнущими на подоконнике, с опавшими яблоками в седой траве от холодной уже росы. С еще дедовым самоваром, который растапливали во дворе лучинами. Тихонов любил священно действовать над этим древним начищенным сооружением, святыми ручками и кривым, чуть набекрень носиком. Сергею нравился запах самоварного дымка, вид самовара и задумчивый гул и бульканье внутри его блестящего объемного чрева. «А Маша чаю наливает», — вспомнил он напевающего резидента. Мысли у Тихонова плавно перетекали от одной к другой. Неторопливо, вязко, как холодная вода Истры. Расслаблена настолько, насколько позволяла обстановка. Это было расслабление перед началом активных действий. 3 дня у Сергея есть на все про все. Уже подъехали сотрудники технического управления, обосновавшись в соседнем номере. Сегодня утром Тихонов увидел и психолога, с которым встречался накануне спецмероприятия, серьезного, лысоватого и полноватого мужчину. Не в деловом, а в спортивном костюме он выглядел командировочным, какие встречаются в поездах дальнего следования. Они унылые, как правило, язвенники, не готовые разделить дорожную алкогольную компанию, пьющие кефир, купленный на полустанках, и поедающие вареные яйца, заготовленные с женой в каких-то неимоверных количествах в дорогу. За завтраком доктор Станислав Михеевич сидел за соседним столиком и в самом деле пил кефир. Покосившись на него поверх плеча Кондратюка, сидевшего напротив, Тихонов суеверно захотел постучать по столешнице, чтобы не понадобилась помощь этого Михеевича. Теперь на рыбалке Тихонов думал о вечере. Как все пройдет? Кондратюк с большой охотой согласился поехать в дом отдыха. Да и повод для поездки, который легендировал Тихонов, был более чем благовидный. Якобы он получил государственную награду и хочет ее обмыть вместе с симпатичным ему Анатолием Павловичем. В доме отдыха проводила выходные довольно рафинированная публика. Иностранцы из дипломатических миссий, наши, мидовские, научные работники высокого ранга. Кондратюк чувствовал себя польщенным. Накануне отъезда в дом отдыха Трофимов огорошил Сергея сообщением, касавшимся их дела косвенно, но насторожившим их обоих. Николай по наитию поинтересовался, каким образом сложилась обстановка в ММО по поводу той ситуации, которую он подсветил Кондратюку во время их ложного контакта. «Я прочитал аналитические справки их сотрудников, написанные по итогам той командировки в Штаты. О ней я говорил Кракену, помнишь?» «Ну», — поторопил Тихонов. «Представь, они написаны так, словно их надиктовывал им Кондратюк. и про необходимую лояльность на просьбы штатов о дополнительных сокращениях вооружений, и о выжидательной позиции, и финансовые выкладки, доказывающие, что штаты сами откажутся от наращивания из-за нехватки денег, и надо просто подождать. Знакомо, а? Да, что-то. Тихонов задумчиво потер лоб. А что, если спросить у Кракена? Так, в проброс, в качестве шутки. Мол, представьте, Алексея мы арестовали с вашей помощью, а ваши советы все равно воплощаются в жизнь. Трофимов прикинул варианты и покачал головой. По-моему, слишком велик риск. Ну, допустим, ты по его реакции, по его физиономии догадаешься, что он передал ЦРУ историю с контактом с инициативником, устроенную по просьбе чекиста, и о содержании того разговора. Допустим. А все же доверие между вами из-за таких вопросов-намеков может пошатнуться. Игра не стоит свеч. А волнует меня больше другое. Кондратюк под плотным нашим контролем. Как, черт возьми, он выходит на связь с центром? А тебе не пришла в голову другая мысль? Тихонов ослабил узел галстука. Мы ведь использовали реальные сведения про ММО. Иначе работавший там Кондратюк мог нас разоблачить. Так вот, есть еще кто-то в институте, кто не чист на руку. Надо сориентировать тамошних коллег. Пусть работают внимательней. А Кондратюк мыслит в русле американской политики и их указивок, которые он получал от ЦРУ, когда жил еще там и был с Крыловым на связи. Все-таки совпадение. Или он выходит на связь со своим центром каким-то немыслимым и неизвестным нам способом, с сомнением сказал Трофимов. Многое покажет предстоящее спецмероприятие. Я бы не возлагал на это такие большие надежды. Инструкции психолога не вызывают у меня доверия. Он не высказывался однозначно насчет характера Кондратюка и как к нему подобраться. Чтобы получить эти инструкции психолога, Сергею тоже понадобилась санкция руководства. Ведь Станислава Михеевича пришлось посвятить в материалы разработки Кондратюка. Психолог знакомился с ними пару дней. Наконец позвонил Тихонову и назначил встречу. Психолог, когда к нему пришел Тихонов, показался Сергею озадаченным. «Ну, чем вы меня порадуете?» Не слишком рассчитывая на помощь, спросил Тихонов. «Я тут прикидывал, анализировал записи ваших бесед с объектом разработки», сказал психолог. «Вас интересует, есть ли у него уязвимые места, чтобы вывести его на откровенность, чтобы он непроизвольно рассказал о том, что скрывает. Но я вам так скажу. Он сильный, волевой, крепкий орешек. С ним вам будет непросто». «А то я не заметил», — подумал возмущенно Тихонов. «Тоже мне ученый муж». «Всю ночь не спал, просчитывал варианты». Михеич потер красные глаза. «Он отказывается от крепкой выпивки. Значит, это у него наверняка слабое место. Боится расслабиться. Учитывая, что ваш объект по природе человек амбициозный, он наверняка болтлив в состоянии алкогольного опьянения и начнет активно бахвалиться. Его слова надо будет фильтровать, отсеивая то, каким он себя видит в своих фантазиях. Но это уже моя забота. Ваша задача — напоить объект и начать легонько провоцировать, подначивать. Дескать, он не так уж хорош, как расписывает. Слабоват для суперагента. И все в таком духе. Я тут для вас набросал несколько вариантов подобного давления на его психику, ослабленную алкоголем. И вот теперь, сидя у речки с удочкой, Тихонов понимал, что время Ч приближается неумолимо. Он прокручивал в голове тот список, каким снабдил его психолог, где перечислялись слабые места объекта. Уже ранним вечером за очередными посиделками с Кракеном все случится. «Сергей Степаныч!» Негромко, чтобы не вспугнуть рыбу, окликнул Анатолий Павлович. «Вы что-то задумчивый сегодня. А погодка-то золотая осень. Где я только в Штатах не был, а там много разных климатических зон, а такого особенного покоя и тишины не ощущал. Наверное, потому что к звукам нашей природы, наших насекомых и птиц, мы привыкли с детства, и ухо воспринимает их как память сердца, с удовольствием». Их восприятие окружающего во многом совпадало, и это вызвало у Тихонова раздражение и почти детское желание возразить назло. Он промолчал и кивнул, делая вид, что увлеченно наблюдает за поплавком. «По-моему, рыба отправилась на зимние квартиры», — через несколько минут бессмысленного сидения у воды заметил Кондратюк. «Я вам признаюсь, как это не прискорбно. Я стал с возрастом мерзлявым. Может, вернемся в теплое помещение, предоставим рыб на волю судьбы и в распоряжении их рыбного бога?» «Согласен», — поежился Тихонов. «Нам в местном ресторане и так нажарят лещей. В доме отдыха есть более умелые и удачливые рыбаки. Ну и, наконец, обмоем мою награду». Хотя Анатолий Павлович предпочитал водки вино, придуманный Тихоновым и одобренный руководством, повод не подразумевал отказа. «С удовольствием», — потер ладони Кондратюк, поднимаясь и складывая стульчик. Он потянулся, раскинул руки. «А хорошо, что вы меня пригласили. Я думал, в вашей конторе так. Попользуетесь и забудете. А нет. Мы с вами во многом родственные души. Я ведь вам предлагал уже быть нашим Сьюми названным сыном. Мое предложение в силе». «Да бросьте, Анатолий Павлович. Мы уже говорили об этом». Тихонов затылком чувствовал, как где-то поблизости их слушают оперативники. «Будем дружить, но без коммерческих оснований. Бросьте вы ваши американские замашки. Ладно, ладно, не обижайтесь. Я ведь от души предлагаю». Поскольку рыбалка была дневной, а не утренней, они решили устроить поздний обед, плавно переходящий в ужин. Разошлись по своим номерам переодеться, привести себя в порядок. Анатолий Павлович захотел принять горячую ванну. Тихонов сказал, что займется тем же, но вместо этого зашел в соседний со своим номер, условно постучавшись. В довольно просторной комнате места свободного не было. Аппаратура, люди, но без суеты и толчии. Каждый знал свое место. Друг другу не мешали. В углу, около плотно зашторенного окна, в кресле дремал доктор Михеевич. На двух экранах мониторов, стоящих перед одним из оперативников, комнаты номеров Кондратюка и Тихонова. «Ну что тут?» — слегка волнуясь, спросил Сергей. «Готовы?» «Вы бы здесь не светились, мало ли что», — заметил оперативник, замерший у мониторов. «У нас-то все в порядке, а вы нервничаете». «А ты бы не нервничал», — пробормотал Тихонов.